Сам не знаю. Я потрясен всем, что слышал и видел. Синяев потер виски. Итак, колестяне определяют силу тяготения словом «нить». Нити тяготения пронизывают всю Вселенную. Они существуют между всеми телами, но с расстоянием ослабевают. Между Землей и Каллисто они также есть. Подчеркиваю, не только между Реэлисом и Солнцем, но и между Землей и Каллисто. Обе планеты очень слабо, но тяготеют друг к другу. Между ними постоянно натянутые нити. Тесси, догадался Широков. Не совсем, но в общем верно. Но Тесси — это не сама нить, а только ее составляющая часть, частица ядра атома. Ядра пульсируют, выделяя Тесси, которая мгновенно пронизывает всю Вселенную, и, встретившись с другими, исходящими от другого тела, сцепляются с ними, образуя нить. Так возникает гравитационное поле. Тут, насколько я понял, действует закон противоположности знаков. Но я уже сказал, что плохо понял их объяснение. «Достаточно», — сказал Широков, — «больше нам и не нужно. Мы с тобой не физики. Выходит, что Тесси летят быстрее света». «Нет, тут совсем другое. Представь себе очень длинную веревку, легкую и идеально прочную. Если дернуть за ее конец, то рывок мгновенно ощутится на другом конце. Как бы ни была веревка длинна. Или так. Цепочка людей стоит в затылок друг к другу. Раздается команда, и вся цепь одновременно делает шаг вперед. При любой длине цепи передний и задний продвинутся в один и тот же момент». «Как хочешь», — прибавил Синяев, разводя руками, — «ну, яснее объяснить не могу. В этом вопросе разбираются очень немногие колестяне». «Я смутно понимаю», — сказал Широков, и оба рассмеялись. «В том-то и беда, что мы смутно понимаем. Но на Земле поймут яснее. Факт тот, что Тесси связывают тело Вселенной нитями тяготения, как бы там это ни происходило. И вот существует и нить, вернее, бесчисленное количество нитей, между Землей и Каллисто. А колестяне могут усилить или ослабить эти нити. Могут как бы дернуть за веревку или дать команду по цепи». «Ага, кажется, я догадываюсь», — сказал Широков. «Пусть тебе не кажется, мне тоже показалось. Слушай дальше. Теперь начинается самое трудное. Я спросил их. Если вы можете произвольно ослаблять нити тяготения, то значит, возможно, совсем уничтожить тяготение между Землей и Каллисто. Дзивинь ответил, что нет. Теоретически это возможно, но практически нет. Для этого понадобилось бы столько энергии, сколько ее заключается в массе, во много миллионов раз больше, чем масса Реэлиуса. Управлять силой тяготения можно только в небольших масштабах. Относительно, конечно. В нашем случае во власти колестян только узкий, почти нереальный пучок нитей между Землей и Каллисто. Тончайший Тесси-луч. Но его можно использовать в качестве провода. Ничего не понимаю. Вот видишь, а говоришь, догадываюсь. Как у всех частиц атома, у Тесси есть противоположно заряженная частица, антитесси. Соприкосновение Тесси и антитесси вызывает аннигиляцию. Теперь представь себе, что мы посылаем в пространство два луча, луч Тесси и луч антитесси, под углом друг к другу. В каком-то месте они встретятся, и сразу произойдет аннигиляция, вспышка света. Можно рассчитать так, что эта вспышка произойдет возле Земли, в ее атмосфере. Постой. Прежде чем достигнуть Земли, антилуч должен пройти огромное расстояние. Он сразу столкнется с прямыми частицами, и аннигиляция возникнет... Совершенно верно, перебил Синяев. Я сразу спросил об этом. Оказывается, не произойдет ничего подобного. Тесси лучи нельзя направить под углом. Они пойдут параллельно. Это только схема, наглядный пример. Колестяне нашли другой способ. Они научились создавать античастицы из прямых частиц в том числе и Тесси, с помощью вспомогательного луча. Это уже такие дебри, что я при всем желании не мог ничего понять и объяснить тебе не могу. Любопытно, что Зевгень сказал то же, что написал Ленин. Атом неисчерпаем. Так вот, они открыли частицы, которые переносятся частицами Тесси на любое расстояние. И с помощью этих частиц, кстати, у них нет даже названия для них, настолько они новые, на границах ионизированного слоя планеты возникают антитесси. Происходит аннигиляция, вспышка. Ее можно делать сильнее или слабее по желанию. И эти вспышки можно видеть и читать, как телеграфную ленту. Вот теперь ты и догадался. Короткие и длинные вспышки появятся на небе Земли в тот же момент, как они будут посланы с Каллисто. Вернее, с одной из ее лун. Ведь Каллисто сама имеет ионизированный слой. Установка для посылки сигналов на Землю уже готова. Неожиданно сообщил Синяев. Готова? Да, на Луне Каллисто. Они приступили к работе сразу, как только узнали о нас и о том, что я астроном. Пока мы сидели на Кете, они работали для нас. Вот почему меня вызвали в первый же день. Не понимаю, зачем им понадобился земной астроном. Абсолютно необходим. Дело в расстоянии, что ли? И именно. Каллистианские телескопы основаны на ином принципе, чем наши. Но и они не дают возможности увидеть Землю на таком расстоянии. Знаешь ли ты, что даже радиус земной орбиты виден с Каллисто под углом в 375 тысячных угловой секунды? До сих пор не знал, улыбнулся Широков. Теперь знаю. А уж диаметр Земли виден под углом настолько малым, что его даже трудно себе представить. Порядка 300-тысячных угловой секунды. Каллистяне понятия не имеют, где, в какой точке относительно Солнца находится сейчас Земля. А Тесси лучи надо направить точно на Землю. Легко ошибиться и воспользоваться нитью тяготения между Каллисто и другой планетой Солнечной системы, и даже Луной. «Очень убедительно», — сказал Широков. «У меня создается впечатление, что это безнадежное дело». «Трудное, но не безнадежное. В новейшие инструменты каллистианских астрономов виден Юпитер. Поверишь ли? Когда я убедился, что вижу именно его, совсем рядом с Солнцем, то испытал такое чувство, что вижу Землю. Странно, не правда ли?» «Ничуть, вполне естественно. А это в корне меняет дело. Раз виден Юпитер, легко рассчитать местонахождение Земли. Вычислительные машины каллистян очень точны и очень просты. Но сами каллистяне ничего не могут сделать. Надо хорошо знать все элементы орбит Земли и Юпитера. И вы собираетесь почти неосязаемым лучом попасть точно на Землю? С расстояния 80 триллионов километров? Представь себе! Установка дает такую возможность. Тесси-луч можно направить с точностью до 1/2 миллионной угловой секунды. Что она собой представляет? Я не видел ее, она на спутнике Каллисто. Но мне показали чертежи. Очень сложная штука. Пожалуй, в 2 раза больше этого дома. Каллистяне уверяют, что, получив все данные, пошлют Тесси-луч чуть ли не прямо в Москву. «Значит», — после нескольких минут раздумья сказал Широков, — «картина такая. Тесси-луч в сопровождении вспомогательного луча достигает Земли, и на небе появляются короткие и длинные вспышки, точки и тире. По азбуке Морзе люди прочтут сообщение с Каллисто. Будем предполагать, что небо безоблачно, и на вспышки обратили внимание. Что же дальше? Ты сказал, что мы сможем говорить с Землей. Да, и это действительно так. Каллистяне передадут все, что надо, чтобы на Земле узнали устройство установки и принципы, на которых она основана. Там построят такую установку и ответят. Облачность, конечно, возможна, но мы решили целый месяц посылать только два слова, Петр Широков, в одно и то же место. Не может быть, чтобы за месяц ни разу не прояснилось. У нас в СССР сейчас осень, сентябрь, обычно в это время стоит безоблачная погода, а когда они поймут, что это сигнал из Калиста, облачность уже не будет помехой. Воспользуются самолетами, а через месяц мы начнем передавать принцип работы ТЭСи-установки. Но ведь даже для калистянских ученых эти принципы новинка. Открыть что-либо трудно, а объяснить уже открытое очень легко. А где же поставят ТЭСи-установку? Ты сам сказал, что на планете, имеющей ионизированный слой, она не будет работать. На Луне? Что? Ну да, на Луне. Неужели ты можешь сомневаться в том, что люди уже достигли Луны? Особенно после того, что они узнали от калистян? Я уверен, что за время нашего отсутствия звездоплавание сделало резкий скачок вперед. А если нет? Не может быть. Даже калистяне уверены в этом. Широков с сомнением покачал головой. «Слишком много если», — сказал он. «Шансы на получение ответа, по-моему, очень малы. Но все равно, послать сообщение — это уже много». «Ответ будет», — уверенно сказал Синяев. «Обязательно будет. Я твердо верю в силу техники нашей Земли. Там сделают все, чтобы ответить. Знаешь, что сказал Мьенёнь? Он там был?» Да, его вызвали. Он прямо заявил, что, учитывая уровень развития техники на Земле, ответ придет через год. Какой год? Земной или калистянский? Земной. Дело в том, что установка очень проста, если знать, на чем она основана. Мьенёнь дает год, потому что ее надо строить не на Земле. Странно. Мьенёнь и другие калистяне верят, а ты сомневаешься. Широков порывисто обнял друга. «Я не сомневаюсь, а боюсь верить. Это слишком прекрасно. А есть ли у нас азбука Морзе?» «Уверен, что есть. Она должна быть в какой-нибудь книге по радиотехнике или о способах связи на Земле. Мне даже кажется, что я ее видел, когда мы занимались переводами». «Надо как можно скорее убедиться», — нетерпеливо сказал Широков. «Кстати, а где наш багаж? Неужели все еще на корабле?» «Вряд ли. За эти два дня они, безусловно, доставили его сюда».